«У тебя сын от Марии Поливановой?» — красный от переполнившего его возмущения спросил Кошев, досадуя, что выскочил поперек других, изменил золотому правилу держаться в тени. «Растет мальчишка», — сказал Захар, что-то трудно перед этим проглотив. «Тебя спрашивают не о том, сын он тебе или нет». «Сын? Ильей зовут. Может, еще что сказать?» Захар с ненавистью поглядел в глаза Кошеву, и тот с тем же бычьим упорством не отвел своих в сторону, лишь еще больше побагровела его коренастая шея. «А ты на меня не смотри, поволчий дерюгин!» — медленно и зло сказал он. «Я это не для своего удовольствия делаю, ты и сейчас продолжаешь жить с ней!» Кошев подался в сторону Захара, у него мучительно звенел каждый мускул в ожидании посрамления упрямого, закусившего у дела мужика. Захар привстал, совершенно бледный, с крупными каплями пота на лбу. Все напряженно следили за ним, забитой войлоком дверью разлаженно и сухо трещала машинка. Кошев раздвинул губы в улыбке, показывая всем, что заранее не верит ни одному слову Захара Дерюгина. «А этого вот я тебе не скажу». Захар бы мог сейчас перескочить прямиком пространство в две сажени и одним замахом перебить толстую багровую шею. Ишь ты, знать захотел. «Завидки берут, Пал Семёныч?» — спросил он внезапно прорезавшимся высоким голосом и, понимая, что несет чепуху, не мог остановиться. «Не стесняйся, прямо скажи, и я тебе устрою. Я не жадный, девок и на тебя хватит. Мой совет — коновала вызвать». Кастрируйте меня здесь прилюдно, вам будет потеха и партийному делу польза. Прокурор не выдержал первым, смущенно заморгал, басовито гукнул в кулак, за ним засмеялся Пекарев, Захар употребил ученое слово «кастрировать», и оно прозвучало особенно грубо и вызывающе. На какую-то минуту от нечеловеческого напряжения Захар потерял способность говорить. Вместо лица Брюханова он видел застывшее белое пятно. Что-то странное и далекое ворвалось сейчас в душную прокуренную комнату. Стены словно опали и рассыпались в прах. Захар видел кровавое от пожарищ солнца у края сухой степи, выполняя приказ, уносился от белых эскадрон, затягивая их в мешок, избитый шальной пулей все больше и больше валился на бок Тихон Брюханов, деревянно цепляясь за шею коня непослушными пальцами. Конь бешено забирал в сторону от пути эскадрона. На всем скаку Захар разворачивает коня назад, ударил чей-то истошный крик: «Назад, назад, стой, дурак, мать твою!» Но какое там назад? Смертный восторг захлестнул его. Сквозь красную светящуюся пыль он видел одного лишь Тихона, лучшего своего друга и земляка. Навстречу рев накатывающейся вражеской лавы. Несколько пуль взвизгнуло мимо, коротким ожогом рвануло плечо поверху. «Только бы не сусличья нора!» — мелькнула мысль. «Тогда конец!» Он успел доскакать вовремя, визжа чертом вертелся вокруг бессильно повисшего на шее коня Тихона, отмахиваясь от кричавших, скалившихся казаков. Придерживая коней, они явно подзуживали, потешались над ним, густо мелькали со всех сторон потные чужие лица. «Вот бес!» — восхищались громко казаки. «Брат его, что ли?» «Не тронь, не тронь!» — визжал Захар. «Зарублю!» Проснувшимся в последний момент, шестым чувством, Захар знал, идет последняя его минута на белом свете. казакам прискучит, и они тотчас, шутя, зарубят или пристрелят его. Но этого момента он не мог забыть никогда. Он и сейчас не мог разобраться в тех минутах толково и обстоятельно. Перед ним плясало черноусое со скаленным ртом лицо. В следующее мгновение, взвизгнув, серебристой змеей блеснула в воздухе шашка. И в этот момент и хватила картечь. Раз и другой, сшибая людей и лошадей. В один миг вокруг Захара и Тихона никого не осталось, только билось в последних конвульсиях несколько человек и кружилось среди них с человеческим стоном в каком-то нелепом движении, пытаясь укусить себя за развороченный окровавленный круп лошадь в белых чулках до колен. Дерюгин, словно из густого тумана, выплыл к нему голос Брюханова. «Немедленно прекрати хулиганить, я требую». «А чего с ним разговаривать?» — раздраженно подал голос Кошев с темными пятнами на толстых, вздрагивающих щеках. «Отобрать у него партбилеты, пусть катится! Он же никого слушать не хочет!» «Сядь, Кошев!» — тяжело уронил Брюханов, поворачиваясь к Захару. «А ты, Тишка!» — обрадовался Захар, вскочил на ноги и, не отрывая от Брюханова бешеных глаз, шагнул к столу. «Вот к чему ведешь! Науськал цепняка! Значит, вам мой партбилет нужен? Вот он! На! Если ты вправе, возьми! А издеваться над собою не дам! Помни, товарищ Брюханов, тебе мой партбилет долго помниться будет. Запанил, Тишка! Революция-то тебе не в тот бок кинулась. В обратную сторону. Раз правду матку режешь, так и мне дозволь. Без мани нет мне жизни. Не могу без нее. А ты думай, как хочешь». На моей беде ты советскую власть не упрочишь, хлебные горы не сгребешь. Бери, Тихон, твоя воля. Захар еще шагнул к столу и во всеобщей тишине осторожно положил на стол перед взъерошенным Брюхановым красную, затемневшую от времени книжицу. Никто ничего не успел сказать. «Не годится, товарищ!» — крикнул, протягивая руку Пекарев, приподнимаясь на своем месте. — Немедленно возьмите обратно. Не колхозный инвентарь. Вам должно быть стыдно. Захар не слышал его. От напряжения он снова почти ослеп, но помнил, где находится дверь. Повернув от стола, слегка выставляя вперед руку, он двинулся к выходу, неверно ступая. Ему что-то говорили, ему казалось, что Брюханов крикнул ему вернуться. Он лишь дернулся всем телом, по коридору он уже шел быстрее, а на улице, хватая воздух пересохшим ртом, торопливо поправил сбрую, подтянул подпругу, в слепой, нерассуждающей злобе пнул локтем в морду, играючи потянувшегося к нему мягкими губами Чалова, путаясь, разобрал вожжи. И, прыгнув в дрожки, в бешенстве чмокнул. «Пошел! Пошел!»